Глава 26. Всадники на громадных боевых конях во все глаза пялились на Никки, когда Ицхак подвел ее к общественному колодцу на маленькой площади близ восточной окраины города. Ее собственный жеребец Садин в присутствии этих чудовищ казался крошкой. Наголовники и грудные пластины прикрывали уязвимые места солдат, давая преимущество в конной атаке и защищая от случайных стрел. Могучие кони забили копытами, взрывая землю, и презрительно зафыркали на своего меньшего соплеменника. Но Саддин моментально отступил на пару шагов, оказываясь в недосягаемости их зубов, и остановился совершенно спокойно. Конь Никки даже не вздрагивал, словно его это и вовсе не касалось. Вражеские кони выглядели ужасно, и всадники были им под стать. Облаченные в кольчуги и безрукавки из черной кожи, увешанные устрашающим количеством оружия, эти солдаты не только внушали ужас, но и своей статью превосходили любого из защитников города. Никки понимала, что именно из-за подобной внешности их отобрали для этой миссии. Орден любил демонстрировать недвусмысленные угрозы. Всегда полезно заранее вселить страх в сердца врагов. Из-за навешанных окон, приоткрытых дверей, узких улиц и тенистых переулков люди украдкой смотрели, как солдатам ордена отдают обнаженную по пояс женщину со связанными руками. Никки перетерпела проезд через весь город, стараясь думать не о себе, а о том, как бы поскорее справиться с делом и догнать Ричарда. Это было важнее всего. А смотрят на нее или нет, какая разница? Когда они доедут до ставки ордена, будет еще хуже. «Я помощник господина мэра», — подобострастно сказал Ицхак, обращаясь к великану-солдату, сидевшему на могучем кауром жеребце. К его седлу был прикреплен белый флаг. Всадник зажал его древко в мясистом кулаке и сидел, как истукан, неподвижно и молча. Ицхак облизнул губы и склонился еще ниже. «Он послал меня с этой женщиной, своей женой. Это подарок для великого Кроноса. Мы хотим доказать нашу искренность в желании угодить ему, исполняя его волю». Всадник, по-видимому, офицер среднего чина, самодовольно ухмыльнулся, не отрывая взгляда от груди Никки. На широких ремнях, пересекавших его могучий торс, разместились несколько ножей. На поясе висел короткий меч. Боевой цеп и топор с лезвием в форме полумесяца дополняли картину. Когда конь топнул копытом, мелкие колечки доспехов шумно зазвенели, а амуниция устрашающе лязгнула. Никки порадовалась, что офицер оказался незнакомым, но на всякий случай опустила голову пониже и старалась не смотреть ему в глаза. Офицер ничего не сказал. Ицхак снял шляпу и прижал ее к груди. «Прошу вас, передайте наши уверения». Офицер швырнул Ицхаку белый флаг. Ицхак моментально вернул шляпу на голову, чтобы успеть поймать древко свободной рукой, в то время как второй все еще держал поводья Саддина. Древко флага было тяжелым, но Ицхак грузил в фургоны всю свою сознательную жизнь и потому удержал его без труда. «Кронос даст вам знать, если подарок ему понравится», — прорычал офицер. Ицхак кашлянул, больше для того, чтобы прочистить горло, так как сказать было нечего, и снова склонился перед солдатами. Те переглянулись с циничными ухмылками и продолжили любоваться прелестями Никки. Было заметно, что им доставляет удовольствие ощущать собственное превосходство над другими людьми. Большинство из них носили металлические кольца в носу, ушах или бровях. Некоторые проткнули себе губы и щеки в попытке выглядеть еще более свирепо. По мнению Никки, такие украшения придавали им вид скорее глупый и смешной. Еще несколько солдат украсили свои лица грубыми рисунками татуировок. В общем, эти люди достигли наивысшей, по их мнению, степени в развитии человечества первобытной дикости. Женщины городов, готовых капитулировать перед наступающими войсками ордена, часто обнажались по пояс в надежде вымолвить снисхождение. Солдаты привыкли к такой форме подчинения и нисколько не удивились тому, в каком виде предстала перед ними жена мэра. Это была еще одна причина, побудившая Ники поступить именно так. К сожалению, женщины, предлагавшие себя таким образом, даже не подозревали, что на их мольбы о сострадании никто не откликнется. Ники знала и об этом, поскольку неоднократно была свидетельницей того, как солдаты ордена обращаются с пленными женщинами. Стараясь услужить захватчикам и надеясь на то, что покорность поможет добиться мягкого обращения, эти женщины не догадывались, на какие пытки и издевательства обрекают себя по собственной наивности. При этом высокоученые вожди ордена утверждали, что бесчеловечное обращение солдат с пленными – ничто в сравнении с великим благом, которое орден несет неверующим. Иногда Никки хотелось умереть, лишь бы не вспоминать о своей причастности к этим зверствам. Все, чего ей хотелось сейчас – стереть с лица земли даже память об ордене. Грозный офицер, принесший белый флаг в Алтуранг, наклонился вперед, чтобы принять поводья из руки Цхака. Нависнув над Никки, он равнодушно сжал пальцами ее сосок и доверительно прогудел. «Брату Кроносу быстро надоедают женщины, какими бы красивыми они ни были. Думаю, для тебя исключения не будет. Когда он получит следующую, тебя он отдаст нам. Имей в виду, я буду первым». Солдаты захихикали. Офицер ухмыльнулся, и неясная угроза блеснула в его темных глазах. Он сжал ее грудь еще сильнее, и Ники не смогла удержаться от крика. Глаза ее наполнились слезами. Удовлетворенный реакцией офицер отпустил ее. Ники крепко зажмурилась, прижимая связанные руки к груди в напрасной попытке заглушить боль. Когда офицер резким рывком заставил ее опустить руки, Ники вздрогнула от удивления, но тут же покорно потупила взгляд. Сколько же раз она видела, как женщины принимали побои и унижения, ублажая этих скотов и безмолвно умоляя о спасении. Десятки? Сотни? Спасения не было. Никогда. Никки припомнила времена, когда считала, что Создатель действительно на стороне Ордена, раз позволяет победителям вести себя подобным образом. Сейчас ей не нужно было молить о пощаде. Свое освобождение она собиралась организовать собственноручно. Когда всадники развернули лошадей и поскакали прочь, Никки бросила прощальный взгляд в сторону Ицхака. Тот все еще стоял на обочине дороги, сжимая шляпу обеими руками и судорожно теребя поля. В его глазах блестели слезы. Никки надеялась, что видит его не в последний раз. Впрочем, надежда была довольно слабой. Офицер держал поводья в руке, и Ники ехала, ухватившись за луку седла. Остальные солдаты тесно окружили ее, больше для того, чтобы поглазеть на ее грудь, чем из опасения, что ей удастся улизнуть. Потому как уверенно они держались в седле и правили лошадьми, было ясно, что все они опытные наездники. Проведя большую часть жизни в седле, никто из них не боялся, что пленница сможет скрыться. Двигаясь по восточной дороге, лошади поднимали клубы пыли. Солдаты молча ухмылялись, безмолвно обещая все, на что способно человеческое воображение. Впрочем, она догадывалась, что ни один из них не обладает достаточными правами, чтобы стащить женщину с коня и немного позабавиться прямо тут. Такие люди, как Кронос, не любят, когда получают свои жертвы уже изнасилованными. К тому же каждый из них был уверен, что очень скоро сам доберется до нее. А если не до нее лично, то уж точно найдет себе другую забаву, когда имперский орден возьмет Алтуранг штурмом. Никки игнорировала плотоядные взгляды, сосредоточившись на своих мыслях. Ей предстояло обдумать многое, а для них такое поведение – обычное дело. Не в силах изобрести ничего умнее простого запугивания – они всегда забавлялись единственным доступным способом. Никки же укрывалась от страха за собственной решимостью. Солнце еще не успело закатиться за горизонт, но цикады уже запели свою бесконечную песню. Их стрекот напомнил ей о Ричарде и той ночи, когда он рассказывал ей про маленьких созданий, отрывающихся от земли раз в 17 лет. В ее жизни цикады прилетали 10 раз, но Никки как-то не удосуживалась заметить их. Чары Дворца Пророков не только продлевали его обитателям жизнь, но и отгораживали от простого человеческого бытия. Настоящая жизнь проходила мимо, но Никки не осознавала, как много теряет. Пока мир вокруг нее жил, дышал, двигался, она посвящала свою жизнь каким-то другим мирам. Некоторые польстились на лживые обещания этих миров и служили им верой и правдой, как, например, сестры тьмы, учившие Ричарда. Никки тоже служила иному миру, но не ради соблазнов. Просто в ее собственном мире не было ничего, что стоило бы ценить. Так она думала многие годы, пока Ричард не показал ей все в ином свете. Воздух был теплым и достаточно влажным, так что Никки, по крайней мере, не страдала от холода. Но вот терпеть укусы комаров было невыносимо. Никки радовалась хотя бы тому, что руки связаны спереди, а не сзади. Таким образом, ей удавалось отмахиваться от назойливых насекомых, не позволяя им садиться на лицо. Пшеничные поля, мимо которых они проезжали, поблескивали в лучах низкого солнца зеленью и золотом, словно полированная бронза. Но на полях не было людей, а дорога пустовала. Жители ушли из этих мест, попрятались кто куда, словно животные в ожидании пожара. Армия Ордена приближалась неумолимо. Въехав на высокий холм, Никки наконец увидела их, солдат и лошадей Имперского Ордена, темной массой заполнивших широкую долину. Создавалось впечатление, что они здесь недавно и даже не успели толком разбить лагерь. Несомненно, они хотели быть поближе к городу, чтобы атаковать его на рассвете. Пространство заполняли люди, лошади, мулы и фургоны. Площадки уже разметили, палатки вырастали прямо на глазах. По периметру лагеря передвигались караулы. Подходы к нему бдительно охранялись. Подобраться сюда незамеченным было невозможно. Местность превосходно просматривалась с ближайших холмов. Навесы отбрасывали длинную тень на смятую пшеницу. По долине тянулись первые хвосты дыма от разведенных кухонных костров. Никки заметила, что ближайшую оливковую рощу уже пустили на растопку, немало не заботясь о ценности срубленных деревьев. Пищу готовили поодиночке или артелями. Обычный походный набор – похлебка, рис, бобы, пресные лепешки. Приятный аромат горящего дерева и свежеприготовленной пищи смешивался с гнусным запахом немытых тел, вьючных животных и навоза. Эскорт Никки плотнее окружил ее, въезжая в лагерь по протоптанному проезду, служащему временной дорогой. Снующие туда-сюда солдаты озирались на приезжих, но шли дальше по своим делам. Никки ожидала увидеть их совсем другими. Она надеялась, что они будут пьянствовать в предвкушении легкой победы. Но этого не было. С серьезным видом солдаты готовились к работе. Точили оружие, проверяли седла и подпруги, ухаживали за лошадьми. Боевые копья и дротики, хорошо заточенные, щетинились остриями по всему лагерю в аккуратных стойках. Кузнецы в походных кузнях орудовали клещами и молотками, а помощники яростно качали меха. Тут подковывали тяговых лошадей, там чинили упряжь. Верховых лошадей кормили, чистили и тщательно готовили к завтрашней битве. Это не был обычный лагерь Ордена, воплощение хаоса и беспорядка. Армия, заполнившая северные земли, была невообразимо огромной, однако многие ее части представляли собой обычные банды, которых спускали как свору псов на беспомощных горожан, позволяя солдатам вволю заниматься грабежом и мародерством. Это же войско насчитывало не более 20 тысяч солдат, но представляло собой отлаженную боевую машину. В обычном военном лагере Имперского Ордена женщину, обнаженную и связанную подобно Никки, уже стащили бы с лошади и изнасиловали скопом. У этих солдат похоти тоже хватало, но дисциплину они соблюдали куда более старательно. Нет, это было не скопление вооруженного отребья, годного лишь на убой. Здесь собрались профессионалы, изрубленные в сотнях смертельных схваток, тщательно отобранные для серьезной работы, посланные специально для того, чтобы обрушить ярость императора на столицу, отринувшую заповеди ордена. Никки почувствовал легкий холодок страха, снова оказавшись среди этих людей. Элита армии Джеганя. Солдаты, получающие удовольствие от убийства противника. Бесчеловечные животные, воплощение кровожадности. Стальной кулак, защищающий философию ордена. Когда Никки под конвоем проезжала через лагерь, все встречные жадно осматривали ее. Со всех сторон сыпались непристойные предложения, сопровождаемые гоготом. Приветственные возгласы обещали очень и очень многое. Все, на что только способно человеческое воображение, было высказано вслух. В словаре этих скотов было немало грубых слов для описания женщины, и Никки знала их все. Сегодня они сыпались на нее дождем. Не отводя глаз, она ехала молча, вспоминая о том, как уважительно с ней обращался Ричард и как много это значит для нее. Недалеко от тополиной рощи, на берегу пересекавшего долину ручья, Никки заметила шатры из овчины, несколько большие, чем солдатские палатки. Совсем не похожие на просторные походные дома приближенных императора Джеганя, эти шатры, тем не менее, по армейским меркам были весьма роскошны. Судя по всему, здесь располагался командный состав. С вершины холма руководители экспедиции могли обозревать весь остальной лагерь. Но в отличие от главного лагеря армии Джеганя, здесь отсутствовало кольцо часовых, отгораживающих высокопоставленных чинов от простых солдат. Рядом с шатрами проворные рабы жарили на вертелах огромные куски мяса. Такие рабы, самые преданные и старательные, всегда сопровождали офицеров высокого ранга или высших жрецов ордена. Замедлив ход, державший повод ссадина офицер мотнул головой, посылая одного из солдат предупредить о приезде. Перебросив ногу через голову лошади и легко спрыгнув на землю, солдат помчался к главному шатру. С его штанов при каждом шаге слетали облачка пыли. Никки заметила, что любопытные зеваки подходят ближе, осматривая женщину, привезенную в качестве подарка их главарю. Она видела усмешки, слышала шутки, но их глаза были холодны и наводили страх. Однако Никки беспокоило не это, а другое. Все эти люди держали в руках копья или луки со стрелами, наложенными на тетиву. Они явно были начеку. Даже потешаясь над пленной женщиной, они следили за ней и не допустили бы никакой оплошности при малейшем признаке исходящей от нее угрозы. Слуга ввел солдата, посланного в качестве вестника, в главный шатер. Через мгновение солдат появился снова, а за ним последовал невысокий мужчина в долгополой одежде, выкрашенной в темно-рыжий цвет. На фоне окружающих его грязно-коричневых солдат он смотрелся как пятно запекшейся крови. Несмотря на жару, капюшон жреческой рясы был надвинут на лицо в знак высокого сана ее носителя. Спустившись с пригорка, жрец подошел к Никки и остановился, приняв высокомерную позу. Какое-то время он просто смотрел на нее, словно изучая товар. Офицер, державший поводья ее коня, склонился в седле. «Смиренный дар от жителей Алтуранга», — объяснил он с легкой издевкой. По толпе зрителей пробежали смешки. Солдаты наперебой делились друг с другом предположениями о том, каким же образом орденский жрец распорядится своим подарком. Из соседних палаток выглянули офицеры, чтобы посмотреть, что происходит. Алчная усмешка прорезала лицо Кроноса. «Давайте ее сюда! Я хочу развернуть подарок и осмотреть получше!» Грянул хохот. Усмешка Кроноса стала еще шире. Его порадовало, что острота оценена по достоинству. Расстегнутое платье провоцировало вполне определенные мысли. Но это был необходимый риск. Этим грубым животным нравилось униженное положение жертвы. Брат Кронос сделал приглашающий жест, указывая на палатку. Ухмылка не сходила с его лица. Никки пристально посмотрела в его темные глаза. Солдаты придвинулись еще ближе. Никки подумала, что не может позволить им стащить ее с коня. Время пришло. Она хотела бы сказать Кроносу тысячи вещей, сказать все, что о нем думает, все, что хочет с ним сделать и что Ричард хочет сделать со всем имперским орденом. Обычная смерть казалась ей слишком простой и милосердной для этого мерзавца. Она хотела бы, чтобы он испытал муки, чтобы страдал перед смертью, чтобы испытывал все то, что она приготовила для него, почувствовал боль и агонию, чтобы корчился и просил о пощаде, не в силах вынести собственное поражение. Она хотела, чтобы он понял, что вся его жизнь была одной сплошной ошибкой, и теперь пришел ей конец. Но эта задача была непосильной, слишком большой риск. Она не могла позволить себе промахнуться или потерпеть неудачу. Вместо этого Никки спокойно подняла руки, протягивая их в сторону мужчины и одновременно прикасаясь к своему хань. Опасаясь, что Кронос почувствует неладное, она не могла потратить ни секунды на придумывание чего-то особенного. Сила хлынула мощным потоком. Просто поток воздуха, порыв ветра, но сконцентрированный в единой точке и ударивший с невероятной силой. Кронос просто не мог успеть защититься, даже если бы подозревал в ней чародейку. В одно мгновение лагерь озарился вспышкой яркого света. Нагретый воздух ударил плотной струей, подобно удару молнии. Если бы Кронос пошевельнулся, удар оказался бы напрасным, так что Никки не смогла позволить себе даже торжествующей улыбки. Поток воздуха ударил мужчину в лоб не хуже кузнечного молота. Он не успел даже понять, что происходит, а в голове уже красовалась дыра размером с кулак. Брызги крови и кусочки мозга заляпали кожаный навес за его спиной. Кронос безжизненно повалился на землю, будто мешок с тряпьем, не в силах ударить в ответ. Вторым потоком силы Никки рассекла веревки на запястьях. Горячий поток воздуха разрезал путы не хуже остро отточенного лезвия. Не теряя ни секунды, Никки превратила третий поток своего хань в тонкую струю, которая очертила ровный круг вокруг нее. Эффекту от этого деяния позавидовал бы любой мастер меча. Офицер, державший ее лошадь, в ужасе воззрился на женщину. И в ту же секунду струя рассекла его поперек груди. Он даже не успел вскрикнуть. Верхняя половина туловища, распялив в немом крике окровавленный рот, тяжело свалилась на землю. С тошнотворным чавканьем второй солдат развалился на две половинки, даже не успев моргнуть. Его кишки высыпались наружу сизым клубком, падая на шею лошади. Никки приподнялась в седле и сделала еще один смертельный взмах. Листья на ближайших тополях вспыхнули, когда волна жара дошла и до них. Никто не успел даже вздрогнуть, а весь ее конвой обратился в безжизненные тела. Воздух наполнился запахом крови, горелой плоти и содержимого разорванных внутренностей. Лошади заржали. Некоторые встали на дыбы, опрокидывая располосованное туловище и стряхивая с себя ноги, лишенные владельцев. Конечно, эти боевые кони привыкли к ужасам сражения. Но раньше всадники могли управлять ими и контролировать их испуг. Теперь всадники были мертвы. Предоставленные самим себе, кони заметались в ужасе. Многие солдаты, угодив под копыта, упали на землю, а остальные побежали прочь, усугубляя панику. Началась всеобщая свалка. Солдаты рванулись к ней. Никки зачерпнула силу и приготовилась ударить со всей возможной яростью, окончательно уничтожая командный пункт лагеря. Внезапно что-то толкнуло ее вперед. Поток силы оборвался, словно бы нечто отрезало Никки от ее хань, и в то же мгновение пришла боль. Что-то тяжелое ударило в спину. Краем глаза она заметила, как мимо пролетели обломки тяжелого копья, которое использовали в качестве дубины. Ошеломленная Никки почувствовала, как земля ударила ее в лицо. Отчаянно стараясь собраться с силами, превозмогая боль в окровавленных губах, она попыталась приподняться. И тут поняла, что не может вдохнуть. Снова и снова, судорожно пытаясь набрать воздуха, она раскрыла рот, подобно рыбе, выброшенной на берег, но тщетно. Мир сжался вокруг нее. Садин бился над ней, не в силах двинуться с места. Никки боялась, что он может наступить на нее, но не могла даже пошевелиться. Тем временем солдаты смогли оттащить коня в сторону. Другие столпились вокруг нее. Чье-то колено снова вдавило женщину в землю. Сильные руки прижали к земле ее ноги и руки. Сгребли в охапку волосы, словно опасаясь, что она сможет вырваться. Она не могла. Создавалось впечатление, что люди таким образом стремятся отгородиться от ее магии. А для колдовства, по их мнению, необходимо видеть противника и стоять прямо. Если бы она могла призвать свою силу, то показала бы им, как сильно они ошибаются. Но ничего не получалось. Ее перевернули на спину. Чей-то сапог опустился на ее горло. Со всех сторон на нее смотрели мечи и копья. И тут ужасная мысль пришла в ее голову. Темные глаза. Она убила темноглазого колдуна. Но у Кроноса глаза не темные, а голубые. Она пыталась связать все воедино. Она убила священника высокого ранга. Что же не так? Во всем происходящем не было никакого смысла. Разве что тут есть еще один брат. Державшие ее люди отпрянули назад. Холодные голубые глаза уставились на нее. Человек в длинной рясе, капюшон надвинут на лицо, жрец высокого ранга. «Что ж, чародейка, тебе удалось убить брата Бирана, смиренного служителя ордена?» Она была готова поклясться, что в этом голосе не было и признака гнева или злости. Оцепенев от потрясения, Никки все еще не могла вдохнуть. Боль в спине расходилась парализующими волнами. Интересно, сломал ли ей ребра тот, кто ее ударил? Цел ли позвоночник? А, впрочем, какая разница? «Позволь представиться», — сказал краснолицый мужчина, склоняясь над ней и откидывая капюшон. «Я брат Кронос. Теперь ты принадлежишь мне. И я собираюсь заставить тебя дорого заплатить за смерть хорошего человека, выполнявшего свой долг во имя Создателя».